По вантам побежали матросы. Пушечные мастера и их помощники готовили пушки к бою. Веселая невеста, поскрипывая блоками, быстро покрывалась парусами. Корабли, видневшиеся на юге, приближались. Карстен Роде вышел на ют в ботфортах и в короткой куртке из кожи лося. Примечание. Ботфорты – сапоги. За поясом виднелись два пистолета и боевой топор на короткой ручке. На голове красовалась черная шляпа с большим пером. «Слушай, Ганс, и ты, Степан», — весело сказал он, — «клянусь мессой, мы пойдем им навстречу и начнем бой. Мы должны победить». «Согласен», — сказал Ганс, — «и я тоже», — поддакнул Степан. «Но пока, господин капитан, не видно, кому принадлежат корабли». «Это все равно», — отрезал Карстен Роде. «Раз они оказались возле Данцига, значит, наши враги». Веселая невеста быстро набирала ход. Понеслась навстречу своей судьбе. «Я вижу на кораблях флаг торгового города Данцига. Они следуют друг за другом». Суровое лицо капитана осветилось улыбкой. «Удача! Эй, рулевой! Корабли оставим вправо! Готовы ли пушки, Ганс?» «Пушки готовы. Убавить паруса, Степан, иначе мы не успеем зарядить пушки после залпа». Пушки веселой невесты были небольшие, и на перезарядку каждой шло 15 минут. Пушки крупного калибра могли выстрелить не более 2 раз в час. На корабле убавили наполовину паруса, ход сразу замедлился. Люди замерли в ожидании. Пушки грозно глядели сквозь прорезанные в бортах квадратные порты. Примечание. Порты – отверстия в борту. Карстен Роде, чтобы лучше видеть, поднялся на рей передней мачты. Примечание. Рей – поперечный брус на мачте для крепления паруса. «Правый борт, огонь!» – прогремел его голос, когда данцигский корабль оказался против борта веселой невесты. Раздался оглушительный залп из 6 пушек правого борта. Картечь в клочья разодрала главные паруса купеческого корабля. Он сразу остановился, и его стало заносить бортом к ветру. «Право на борт!» — снова послышалась команда капитана. Веселая невеста послушно повернула вправо и прошла под самым носом у второго парусника. «Лево руля! Бери лево!» — командовал капитан. «Левый борт! Огонь! Правый! Заряжай пушки!» Загремели пушки левого борта. Картечь ударила по натянутой парусине второго данцигского корабля. Снова от парусов полетели клочья. Корабль остановился. «Молодец, наш капитан!» — сказал Дитрихсон Степану. «Из всякого положения найдет выход. Третье судно он возьмет на абордаж. Вот посмотришь». Словно в подтверждение его слов, с мачты раздалась новая команда на абордаж. Веселая невеста приблизилась к борту третьего данцигского корабля. Висевшие на рейх корсары с устрашающими криками стали прыгать на палубу купца. Раздались ружейные выстрелы. Ганс Дитрихсен, ворвавшись в каюту капитана быстрокрылой чайки, нашел его в шкафу, помертвевшим от страха. Ухватив капитана за шиворот, он выволок его на палубу. На юте были убиты штурман и рулевой. Всех остальных Дитрихсен загнал в носовой кубрик и забил снаружи дверь. Штурман Генрих Шульце и 2 матроса корсарского корабля остались сторожить парусник. Тем временем веселая невеста, освободив свои запутавшиеся снасти от снастей быстрокрылой чайки, медленно стала подходить к дрейфовавшему с разорванными парусами данцигскому кораблю «Золотая овца». Его капитан вместе со штурманом и 3 матросами успели спустить небольшую лодку и сейчас гребли изо всех сил к синевшему невдалеке берегу. Так же поступил капитан «Центавра» 3-го данцигского корабля. «Их можно вернуть», — сказал Степан Гурьев. Карстен Роде махнул рукой. «Пусть уходит, это только к лучшему. Меньше греха перед Всевышним». Оставшиеся матросы «Золотой овцы» собрались на палубе и, подняв руки, молили о пощаде. Они обещали верно служить корсару. Карстен Роде оставил здесь опытного штурмана Нильса Гейтрихсена и 3 своих матросов, Золотая овца, трехмачтовый большой корабль, понравилась капитану. Он измерил шагами палубу.